Βραχιονίτσιλον, Ιησούσαν τον Ισραήλ, о человеколюбии и грехе осуждения. Подлинно не столько елей укрепляет тело, сколько человеколюбие укрепляет душу и соделывает ее ничем не победимой и неуловимой для дьявола. За что бы он ни взял ее, она тотчас ускользает от него. Милосердие, как елей, не попускает держаться руке его на хребте нашем. Итак, будем чаще намощать себя этим елеем. Он — основание здравия, источник света и причина веселья. Но иной, скажешь ты, столько-то и столько имеет талантов золота и ничего не подает. А что тебе до этого? Тем более будешь иметь похвалы ты, когда при своей бедности будешь его щедрее. Так хвалил македонян Павел не за то, что они подали помощь, но за то, что подали ее, находясь в бедности. Итак, не на других взирай, но на общего всех учителя, который не имел где главу преклонить. Но почему же, скажешь ты, такой-то и такой-то этого не делают? Не суди другого, а себя самого избавь от осуждения. Ты еще большему подвергнешься наказанию, когда и других будешь порицать, и сам не будешь делать, когда, осуждая других, и сам будешь повинен тому же суду. Если и тем, которые сами исполняют свои обязанности, не дано право судить других, то тем более нарушающим их. Итак, не будем осуждать других, и не будем смотреть на ленивых, но посмотрим лучше на Господа Иисуса и возьмем пример с Него. Я ли тебя облагодетельствовал? Я ли искупил тебя, чтобы ты взирал на меня? Нет, есть другой, все это тебе даровавший. Для чего же ты, оставив владыку, смотришь на подобного тебе раба? Или ты не слыхал, что он говорил? Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И еще, кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И еще, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить. Кроме того, чтобы ты, соблазняясь примером ленивых рабов, подобных тебе, не проводил жизнь в праздности, он, отклоняя тебя от этого, говорит: «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Ты не имеешь никакого учителя добродетели между людьми, живущими с тобой, который бы мог тебя в этом деле руководствовать. Но тем более тебе будет похвалы, более славы, что ты и без учителей соделался достойным славы. А достигнуть этого мы можем весьма легко, если захотим. В том удостоверяет нас достигший такого совершенства праотцы наши, как то Ной, Авраам, Мелхиседек, Иов и другие подобные им. На них-то и должны мы всякий день взирать, а не на тех, кому вы не перестаете завидовать и о ком говорите в ваших собраниях. Я только и слышу повсюду такие разговоры, что такой-то получил во владение столько-то и столько десятин земли, такой-то богатеет, тот-то строит дома. Для чего ты занимаешься внешним, о человек? Для чего смотришь на других? Если хочешь смотреть на других, то смотри на тех, которые живут добродетельно и честно, которые ревностно исполняют весь закон, а не на тех, которые притыкаются и живут бесчестно. Если ты будешь смотреть на последних, то получишь от этого много зла, впадешь в леность, в гордость и станешь осуждать других. А если будешь исчислять живущих добродетельно, то приобретешь смиренно мудрее, тщание, сокрушение сердца и другие бесчисленные блага. Внем ли, как пострадал фарисей за то, что, оставив добрых, смотрел на грешного? Внем ли и бойся? Смотри, как прославился Давид потому, что, взирая на предков своих, добродетельно живших, «Странник я, — говорит он, — у тебя, и пришлец, и он, и все подобные ему, оставя грешных, помышляли о мужах, прославившихся добродетелью. Поступай и ты так. Тебя никто не поставил судьей чужих проступков или исследователем чужих грехов. Ты должен судить себя самого, а не других. Если бы мы судили сами себя, — говорит апостол Павел, — то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа. А ты извратил этот порядок. От себя не в великих, ни в малых согрешениях не требуешь никакого отчета, а в других всякое прегрешение тщательно замечаешь. Итак, не будем же более делать так, но оставив такой беспорядок, поставим судилище в нас самих для суждения о своих грехах, сами будем и обвинителями, и судьями, и наказателями своих проступков. Если же хочешь испытывать и дела других, то рассматривай добрые дела их, а не грехи, чтобы, побуждаясь и воспоминанием о своих согрешениях, и ревностью к подвигам других, и представлением нелицеприятного суда, нам ежедневно наказываться совестью, как неким бичом, и таким образом, преуспевая в смиренном мудрии и рвении, достигнуть будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому со Отцом и Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Yeah.